Глава 39. Успокоившись, я прошлась по квартире, протирая пыль. Наткнувшись взглядом на книжный шкаф, заметила, что моя вечная свеча давно потухла. Батарейки я хранила на верхней полке одного гардероба. Там были свалены в кучу какие-то старые документы, мои детские пазлы, несколько фотоальбомов с фотографиями, папины шахматы и нарды. Я взяла стул и полезла наверх. Встав на цыпочки, я засунула руку вглубь полки. И вдруг наткнулась на что-то деревянное и резное. Я нахмурилась. Мне казалось, в этом месте должен лежать пакет с батарейками. Но, судя по всему, это какая-то шкатулка. Минут 10 я потратила, освобождая полку. И вот, наконец, моему взору предстала небольшая резная шкатулка, заваленная хламом настолько, что если бы не эта случайность, я бы не обнаружила ее, пока не выгребла из шкафа все подчистую. Взяв шкатулку, я села на диван. Дрожащими руками откинула крышку, шестым чувством понимая, в ней что-то очень важное. Сверху лежало письмо. Я сразу поняла, что это именно письмо. Простой листочек, сложенный несколько раз. Немного желтоватый, видимо, от старости. Развернув его, я охнула. Это был мамин почерк. «Мне жаль, что я не могу ничего сделать. Мне жаль, что ты так и не понял. Любовь всегда начинается с дружбы. И то, как я тебя ценила, как слушала все твои мысли, как поддерживала в трудную минуту – это дружба. А ты, видимо, всегда считал, что я просто жду, пока ты полюбишь меня. Как же это унизительно. Я никогда не делала чего-то, ожидая, что вот, я сделаю это, и ты меня полюбишь. Я делала это, потому что была твоим другом». Наверное, все же была. Потому что уместить в своем сердце все твои вчерашние слова я не могу. Утром было такое чувство, будто я превратилась в кусок мяса. Будто с меня живьем содрали кожу. Я бежала на работу, потому что я хотела к ним. К ним. К тем людям, которые спасли меня в прошлом году. И увидев Елену Петровну, услышав этот родной голос, когда она говорила по телефону со своей сестрой, я чуть не расплакалась. Я почувствовала, как меня переполняет любовь. Я чувствовала, как в глазах вскипают слезы. То ли обиды от того, что ты вчера наговорил мне, то ли от того, что я еще могу любить. А потом, когда Елена Петровна шла мимо, я посмотрела на нее и улыбнулась. Она спросила, что ты смотришь? У меня с губ сорвалось «люблю». Я была так рада услышать «я тебя тоже люблю». Это есть у меня, а у тебя нет. И мне очень жаль тебя. Жаль и только. И больше не будет слез, хватит. Отмучилась. И мне уже все равно, что ты ответишь на это письмо. Ты причинил мне столько боли, что во мне ничего не осталось. Кроме жалости к людям, которые не умеют любить. P.S. Совсем недавно во сне я говорила с одним человеком. Я не знаю, кто это был. Он спросил меня, что бы я выбрала, если бы передо мной были две дороги. Одна очень ровная и даже, возможно, счастливая, но с человеком, которого я не люблю. А вторая вся каменистая, полная рытвин и ям, и в одиночестве, но зато честная. Я ответила, что всегда стараюсь быть честной, и выбрала бы вторую. Тогда он улыбнулся, погладил меня по голове и сказал, что все будет хорошо. Я читала это письмо, и передо мной, как наяву, вставало мамино лицо. Ее спокойные сияющие глаза. Она простила, смогла простить. А ведь если бы не простила, меня бы не существовало на свете. Вытерев глаза рукавом, я взяла в руки старую зеленую тетрадку. Она была похожа на дневник. Неровные строчки, пляшущий почерк, где-то на полях кляксы, на некоторых страницах следы слез. Ты даже не представляешь, каково это – просить, чтобы тебя оставили одну хотя бы на 10 минут. Чтобы просто поплакать. Ничего не делать, а только сжать глаза изо всех сил и чувствовать, как по горячим от температуры щекам текут холодные слезы. Такое странное ощущение. Откуда берется эта печаль? Она берется от того, что сердце большое и любящее, бьющееся, но ненужное. Ничего этого не нужно. Это все зря. Знаешь, каково это? Это так, будто ты кричишь во весь голос в пустоту и вдруг не слышишь эха. В этом мире что-то не так, если в ответ на громкий крик ты ничего не слышишь. Пусто. Завтра я проснусь, и все будет хорошо, вот увидишь. Я и написала это только для того, чтобы наконец заплакать, Прости, прости меня. Прости меня за слабость. Я всегда хотела быть сильной и независимой. А получилась какая-то размазня, которая никак не может понять чего-то важного. Завтра я проснусь, и все будет хорошо. Может, температура станет еще больше, но потом она пройдет. И все будет хорошо. Может быть, только пусто и холодно, но главное, чтобы было тепло внутри. Я буду держать сама себя за руку. Не зря у меня две руки. Я хочу быть сильной, и я буду ей. Обязательно. Это не так уж и сложно, наверное. К концу этой записи я почувствовала мамину боль как свою. Мне казалось, что она обращается ко мне. Знаешь, каково это? Это так, будто ты кричишь во весь голос в пустоту, и вдруг не слышишь эхо. Да, мама, именно так. Я очень хорошо понимаю тебя теперь. Я читала записи, полные боли, страданий и одиночества, и плакала. Странно, ведь в этот день столько всего произошло, а заплакала я только после того, как нашла шкатулку. Словно кто-то специально подложил ее мне в шкаф в самый подходящий момент. В момент, когда родители были нужны мне, как никогда раньше. Мне было немного стыдно за то, что я вот так заглядываю в чужую жизнь. Но я быстро утешила себя, ведь они умерли. А мне, когда я читала этот дневник, казалось, будто я прикасаюсь к такой маме, которую я никогда не знала. К концу тетради записи изменились. И на предпоследней странице... Когда-то давно один человек сказал мне, какая ты счастливая и несчастная, очень-очень несчастная. Я до сих пор не знаю, чего же все-таки больше, счастье или несчастье. Счастье – возможности так чувствовать, так любить, погружаясь человека по самую макушку, чувствовать мысли и настроение. Иногда хочется кричать, особенно когда пытаешься что-то сделать, чтобы отвлечься и увлечься кем-то еще. Как глупо все время получается. И разве можно так обманывать себя и других людей, если нужен только один человек? Ну да, можно это отрицать, можно не верить, улыбаться и говорить. Ерунда, еще кого-нибудь встретишь. А я вот не верю в это. Это не глупое упрямство маленькой девочки. Разве в таких вещах можно упрямиться? Разве не хочет каждый человек взаимности? Просто я знаю, когда у меня замирает сердце, а когда нет. Когда мне интересны мысли, я запоминаю их как настоящее. Бесценное сокровище. А когда нет? Когда обнимаю, мне хорошо. А когда просто иду рядом и думаю. Ох, скорее бы это все закончилось. Глупо и нечестно по отношению ко всем. Лучше уж быть одной, всегда. Чем обманывать свою собственную душу. Да это и не получается у меня. А несчастье? Есть ли смысл перечислять? Все прекрасно понимают, правда? Но люди не вещи. Если ты хочешь взаимности и только в этом видишь смысл своего существования, значит, относишься к своему любимому не как к человеку, а как к кукле. Когда любишь, просто желаешь счастья. Это не договор о купле-продаже чувств и эмоций. Я хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты делал то, что тебе нравится, что тебе нужно для счастья. Вот, пожалуй, и вся формула. И никакого ты мне, я тебе, потому что любовь можно отдавать только добровольно. А я? А что я? Счастье не купишь даже за чувства. И если так получилось, что человек, который тебе нужен для этого счастья, который самый родной, самый лучший, относится к тебе просто как к хорошему другу, тут просто надо брать в кулак всю свою волю и находить радость и счастье в чем-то другом. А я и не говорю, что это просто. И я тоже иногда срываюсь, особенно если голова болит или простуда какая-нибудь. Но на любую ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Главное уметь это делать. И понимать, что счастье не в обладании кем-то. Счастье внутри тебя самого и возможности подарить другому человеку свободу. Улыбаясь сквозь слезы, я перевернула страницу. Эта запись была последней. А в самом конце тетради расцвела маленькая ромашка, нарисованная маминой рукой. Словно символ той надежды, которая всегда жила в ее сердце. Когда у тебя что-то или кто-то есть, то ты совершенно не замечаешь, любишь ли ты это или нет. Просто есть оно и есть. А когда теряешь, это будто встать над пропастью. Какие, оказывается, сильные и глубокие чувства. И как, оказывается, сложно без этого чего-то или кого-то. Почему осознать это в полной мере можно только тогда, когда теряешь? Или уже потерял? Когда уже поздно? И, по-моему, любовь – это просто когда я, конечно, без тебя могу, но не хочу. И вся загвоздка в этом «не хочу». Так у меня и получилось, мама. Когда вы с папой были рядом, я совершенно не замечала, насколько сильно я вас люблю. А потом было уже некому признаваться в этом. Отложив тетрадку, я вновь сунулась в шкатулку. Теперь на дне оставались только небольшие листочки. Видимо, просто записки. И я вспомнила, улыбнувшись. Как я вообще могла об этом забыть? Ведь мои родители всегда оставляли друг другу записки. Хочется увидеть, поговорить, взять за руку. Почему? Начинаешь анализировать, почему? Ведь в этом нет никакого смысла, никакой пользы. Нет, есть. Конечно, есть. Я отдаю свое тепло тебе, а ты отдаешь мне свое. И вместе разгорается костер. Костер, о котором можно погреть душу и сердце. И просто забыть о том, что было. Мне нужно это, забыть о том, что было. Ниже рукой отца было написано всего одно слово. «Прости». И под ним маминым почерком. «Уже». Я прикоснулась указательным пальцем к буквам, которые когда-то вывел на этом листке бумаги мой отец. Неровный, немного угловатый почерк со смешными завитушками. Я обводила каждую букву, вспоминая, как папа, сосредоточенно хмурясь, выводил в специальные тетрадки свои любимые стихи. На самом деле у него таких тетрадок было много. Он вел их всю свою жизнь. А после его смерти я заперла их в шкафу, боясь даже заглянуть туда. Потому что все эти стихи он когда-то читал мне вслух. Я слишком хорошо помнила папин голос и слишком сильно скучала по нему. Вздохнув, я достала следующую записку. Это было сердечко, аккуратно раскрашенное красным карандашом. «Я тебя очень люблю. Очень. P.S. И вообще люблю самое большое слово в мире. Оно вмещает в себя столько чувств и эмоций. И как оно до сих пор не разорвалось?» Глаза опять защипало, и я наугад выловила из шкатулки еще один листочек. Остальные прочитаю потом. Он явно был вырван из какого-то блокнота. Наверху я рассмотрела чей-то отпечаток пальца. Судя по размеру, папин. Но записка была написана маминой рукой. «Мечта дает человеку крылья. Но когда мечты больше нет, а ты все равно можешь закрыть глаза и чувствовать, это крыляет еще больше. Люблю тебя. От пяток до макушки. Вечно? Ну да. Ведь я умру прежде, чем смогу закончить». Я читала эти строки снова и снова, вслух и про себя. И мне казалось, что мама здесь, рядом со мной. Что это не я, а она читает сейчас свои записи. И слезы вновь начали свой бег по моим щекам. Я вытирала их рукавом, удивляясь, откуда столько. «Я умру прежде, чем смогу закончить». Так и получилось.